Глава 9. После тренировки в клубе Омедокуда я вернулся домой уже под вечер. Да-да, у меня оставались силы еще и на тренировку. Впрочем, чего я хвастаюсь? У нас с Кимикой и был-то секс всего раз. Через 2 минуты после бурного финала снаружи поскребли в дверь. Так скребутся кошки, когда им жизненно необходимо попасть в другую комнату. Поскребутся, а потом стоят перед открытой дверью. Как будто вспоминают, и нахрена им туда было нужно? У нас роль кошки сыграла Минори Матисуда, которая и скреблась. Она скользнула по нам шаловливым взглядом, но мы уже успели привести себя в порядок. Даже убрали разбросанные в пылу страстной борьбы стулья. Кимика умылась. Переглядываясь, как нашкодившие первоклашки, мы быстро закончили уборку. Я весело попрощался с девчонками, поблагодарив их за прекрасно проведенное время. Кимика снова сделал ага-куи, отчего Минори только глубоко вздохнула. Пусть вздыхает. Ей я делать такое не стану. Не совсем еще с ума сошел. Когда выходил, то за спиной слышал восхищенное перешептывание. Ну и пусть шепчутся. Из уст в уста создается легенда. И теперь эта легенда разулась возле дома сенсея Наробу. Легенда обратила внимание на то, что помимо привычной обуви, прибавилось еще 3 пары ботинок. Не самые богатые представители говнодавов, но видно, что владельцы явно не бедствуют. Или когда-то не бедствовали, а теперь донашивают потускневшее мерцание бывшего богатства. «Здорово, отцы!» — приветствовал я 4 мужчин, чинно сидящих за столиком для чаепития. Помимо мастера Наробу, на полу сидел крупный мужчина с убеленными волосами, покрытыми круглой черной тюбетейкой без рисунка. Его широкое лицо раскраснелось от чая, и он то и дело вытирал его полотенцем. Черный костюм раньше выглядел презентабельно, а сейчас уже носил следы пролитого масла или какой другой жидкости на рукаве. Потертости были не только на коленях и локтях, но также и на плечах. «А, хинин-доставщик, чего так долго? И где наша еда? Ты что, подлец, потерял? Да я тебя сейчас!» Крупный гость выхватил из ножен короткий меч Танта и уже собрался было встать с колен, когда рука второго пожилого мужчины легла на его запястье. Второй старик по внешнему виду походил на мудрого монаха из монастыря Шаолинь. Добрые глазки, козлиная бородка и пушистые длинные брови — вот 3 отличительные черты, которые сразу же бросились мне в глаза при взгляде на второго гостя. Сам щуплый, невысокий, на морщинистом лице блуждает вежливая улыбка. «Не стоит, брат Бизон, вот так вот накидываться на оторопевшего хинина. Молодой человек, вы же не потеряли наш заказ? Нет, нет, молчите, не расстраивайте еще больше моего брата, а то у меня силы уже не те, что раньше, долго не смогу сдерживать». «Да чего вы с ним разговариваете, брат змей? Видите же, что молодой человек испугался», — вмешался в разговор 3-й пожилой мужчина. «Не пугайтесь, молодой человек, мы не страшные. Вы просто пришли вернуть нам деньги за заказ. Чего вы мотаете головой? Неужели вы настолько глупы, что пришли в дом 4 могущественных убийц только ради того, чтобы помотать головой? Да мы с братом Бизоном вас на куски покромсаем!» Вот отличительной чертой 3-го была черная маска кота. Он глуховато говорил из-под нее, поблескивая в прорези удивительно молодыми глазами. Хотя седые волосы, спускающиеся на плечи, говорили, что их обладатель прожил не 1 десяток лет. Четкость движений выдавала неплохого бойца. «Да, брат кот, преподадим этому дерзкому хинину правила приличия. А то приперся, обалдуй, хуев. Не поклонился, не представился. Смерть этому долбоебу!» 2 гостей вскочили, сверкая обнаженными мечами. Они двинулись ко мне с самыми серьезными намерениями. Сенсей Наробу поглядывал на своих друзей, явно оценивая мое дальнейшее поведение. «Как я буду действовать дальше, когда эти 2 человека с Танто приблизятся? Очередная проверка? Вот же! Додумались ежа голой жопой пугать!» Мне оставалось только расхохотаться. «Молодцы! Вот это старая гвардия! Сразу видно, что... Эй, вы чего? Я же свой!» Первый взмах Бизона едва не срезал мне кончик носа. Взмах кота прорезал мне штанину в области паха. Вот честное слово, если бы не дернул тазом назад, то и сегодня был бы последний секс в моей жизни. «Да вы охренели? Я же свой!» «Какой ты свой? Где наши деньги за заказ?» — прогудел Бизон, снова замахиваясь Танта. Я проскользнул под взмахом и оттолкнул крепкого чуть назад. Следующим был кот. Его оттолкнуть не получилось. Он словно застыл на месте бронзовым постаментом, даже не покачнулся от толчка. Из-за стола выскочил третий гость. Он тоже выхватил танта и блокировал удар бизона. Раздался звон стали о сталь. Змей отпрыгнул назад и встал в боевую позицию, закрывая меня от возможных ударов. «Да вы что, бизон, кот, так же нельзя с молодым человеком!» «Брат змей, отойди, мы должны преподать урок этому наглецу!» взревел бизон, бросаясь в атаку. «Ага, вы только меня догоните!» Метнулся я назад. На этот раз я выпрыгнул на улицу и быстро сделал земляной меч. Если уж защищаться, то на свежем воздухе, где простора больше. Тут я смогу выстроить двух стариков в линию, чтобы они друг другу мешались, а сам... А что сам? Бить дедушек? Доказывать им, что я не посыльный? Оба престарелых бойца выскочили следом, и, глядя на одновременное движение в разные стороны, я понял, что выстраивание в линию не удастся. Змей вылетел и встал рядом со мной, прислонившись к правому боку. «Молодой человек, в случае чего берите на себя бизона. Я знаю все подлые удары кота». «Хорошо, но нам бы как-то их соединить, чтобы они друг другу мешались». «Похоже, что старую гвардию на мякине не проведешь». Бизон и кот встали по бокам и подняли танта на уровень подбородка. «Если атакуют одновременно, то нам придется ой как несладко». «Мужчины, ведите себя прилично», — раздался голос сенсея. «Заходите в дом, а то перепугаете всех соседей». Прошла секунда, другая, а после этого старики расхохотались и опустили танта. «Дракон, это мы проверяли твоего мальчишку на прочность. Уж прости нашу небольшую шалость», — прогудел бизон. «Вроде как годится». «Ага, проверяли», — буркнул я. «Едва самого чуть не убили, а еще вон штаны порвали». «Если бы хотели», — многозначительно проговорил кот и взмахнул своим мечом. Он полоснул воздух. Мгновение спустя по этому же месту прошелся меч бизона. И в следующий стук сердца в воздухе на этом же месте оказался танта-змея. «Это что за синхронное плавание?» — вырвалось у меня. «А, вот, взгляни». Змей поднес меч к моим глазам. На блестящей стали копошилась муха, только у нее не было крыльев и половины ног. Блестящие крупинки, кружась, спускались на землю. «Вот это красота!» — вырвалось у меня. «Восхищен вашим владением мечом!» «Заходите же в дом!» — снова окликнул Наробу. «Хватит красоваться мечами под небом!» Мы переглянулись и сочли возглас сенсея не лишенным логики. Мужчины уселись за стол, а я остался стоять возле своей комнаты. Места за столом уже не хватало. «Это и есть моя старая гвардия», — сказал сенсей Наробу. «Это бизон. Он всегда отвечал за умение доходчиво доносить врагам неправильность их точки зрения. Это змей. Он мог любого врага обезоружить за пару вздохов. Это кот, мастер на все руки. А это мой ученик по прозвищу Тень». «Тень? По прозвищу должен быть ловким и скользить неслышно. А ты громыхал так, что тебя за два квартала слышно. И неловок настолько, что... Змей, покажи ему». Змей улыбнулся, пригладил бородку и выложил на стол кошелек. Мой кошелек. Я удивленно хлопнул себя по карману. Он был взрезан с внешней стороны. Все четверо стариков расхохотались, глядя на мою удивленную рожу. Они искренне восхищались разыгранной ради этого комедии. Ну да, змей был якобы за меня, а сам... М-да, молодцы, ничего не скажешь. Зачем одежду-то резать? Придется теперь зашивать. Неужели нельзя было просто вытащить? Вот как я, ваши. С этими словами я вытащил из-за пазухи три кошелька, которые свистнул во время боя, и положил на стол. Смех тут же стих. А что? Не только старички владеют быстрыми пальцами и умением работать с мечом. Когда только бизон вытащил меч, я понял, что меня проверяют. А уж когда он сдержал танта и чуть повернул кисть, то понял, что идет отвлечение. Стырить кошельки у играющих пожилых комедиантов было проще простого. Они слишком увлеклись вытаскиванием змея на арену. Злые полицейские, добрые полицейские, классика. Пока двое нападали, третий спер кошелек. Старые мошенники. В конечном итоге я не остался в стороне и свистнул все три кошелька, позволив старой гвардии на краткий миг насладиться воровством моего. Да и спектакль с хининым курьером они разыграли так себе. Могли бы и получше постараться. Наробу улыбался, глядя на ошарашенные лица воров, которых самих оборовали. Он-то знал, что я не из этого мира и умею кое-чего. «Ну ладно, убедил», — с неохотой признал Бизон. «Садись рядом, заслужил. Мы тебя слушаем. Что за дело у тебя намечается?» Я взглянул на часы. 8:27. Еще 3 минуты. «Что же?» Успею как раз навернуть миску рамена. Присел рядом с котом и подтянул к себе миску с палочками. 4 мужчин терпеливо ждали, пока я насыщаюсь. Киоси нигде не было видно. Похоже, что Норобу отослал Тануки подальше, чтобы не путался под ногами. «Поел? Вкусно было. А теперь также вкусно расскажи нам про свой план», — спросил кот. «Вы втроем придете в игровой клуб и полностью его обчистите. Так как вы люди в возрасте, то на вас не подумают, как на шулеров. К тому же вы будете играть как друг против друга, так и против игрового клуба. У нас есть крапленые колоды карт, есть линзы, которые просвечивают эти карты. Так что сейчас ляпну тавтологию, вам и карты в руки». «А почему ты думаешь, что на нас не подумают?» — спросил Бизон. «Неужели там работают слепые дураки?» «Потому что к старикам относятся с уважением. Да и уходить вы будете поодиночке. В общем, надо сделать так, чтобы на вас не подумали». «Какой дурацкий план», — сказал кот. «Да нас просекут на 3 счета». «Просекут, не просекут. Тут все писями по воде вилено. Если все обставить как надо, чтобы они заходили друг от друга по отдельности, чтобы понемногу собирали панк, а потом соревновались друг с другом, тогда, даже если и заподозрят неладное, то вряд ли что смогут доказать. Но вот как это донести до 3 стариков, да еще Акими опаздывала. Скажите, а почему вы в маске?» — спросил я, глядя на часы. «Акими, ох уж эти женщины, никогда вовремя не приходят». «Потому что я такой же, как и ты», — ответил кот. «То есть?» «То есть я тоже хинин. В свое время не смог прогнуться под систему и не смог ломать спину, ублажая богатых ублюдков. Потому-то и пошел якудза. А там... там я задумал избавиться от нашего кастового тату. Да, молод был, не слушал стариков. Считал, что они просто пугают. А теперь постоянно таскаю эту дрянь на лице». Я коснулся ветки сакуры на щеке. У меня тоже были мысли избавиться от этого клейма. Думал, что если хининов как касту перестали принижать, то почему бы не стать обыкновенным человеком? Просто руки пока не доходили до этого тату. А вот что там произошло с котом, даже стало интересно. Почему он постоянно носит маску? А как они пугали? «Говорили, что если хинин вдруг вздумает избавиться от своего кастового тату, то оно потом все равно вылезет, а на лице отступника появятся страшные оспины и рытвины. Говорили, что тату наносится при помощи омёдо и должно сопровождать хинина всю жизнь. Я им тогда не поверил, не поверил и решил сам вытравить тату». «И что же случилось?» В ответ кот только хмыкнул и потянул маску вверх. Я поджал губы. «Ну что же, сам виноват, сам спросил». Под маской пряталось лицо, напоминающее физиономию Фредди Крюгера из старого ужастика, в оспинах, буграх и затянувшихся ранках. Страшное лицо. В такое очень неприятно смотреть. И поверх этой бурой нелицеприятной картины черным цветом находилась все та же ветка сакуры с листочком. Хининская метка. «Так что если надумаешь травить свою татуху, то заранее приготовь маску. Шарахаться от тебя будут, как от прокаженного». Я покачал головой. «Нет, такого я делать пока не собираюсь. И ведь вроде бы не врет, не разыгрывает. Если я с такой харей буду ходить, то без маски точно не обойтись». В кармане зазвонил телефон. На экране высветился номер Акими. Надеюсь, что она принесла то, что просил вчера вечером. «Прошу прощения, благородные господа. Мне нужно ответить на звонок», — сказал я и нажал на вызов. «Да?» «Привет. Я у дома сенсея Наробу», — раздался в трубке женский голосок. «Отлично, сейчас выйду». Я поднялся и встретил девушку. Она была одета по-простому, как я и просил. Специально, чтобы не пугать старую гвардию. А то выпятит свои телеса и будем потом старичков валерьянкой отпаивать. А так, черная юбка ниже колен, бежевая блузка с кружевами. Вроде бы все в норме и особо не привлекает взгляд. «Принесла?» — спросил я с порога. «Ага, «Вот только зачем он тебе?» — спросила девушка, протягивая мне план здания. «Я попросила у хозяина здания. Сказала, что у нас капает с потолка, и мы решили устранить течь сами». Хозяин обрадовался и сразу же дал план. А я сняла копии. Бумаги синей папочки. Как же здорово, что ей удалось их достать. Конечно, игровой клуб был не бог весь каким закрытым заведением, но все равно в него следовало еще попасть. А это требовало определенной сноровки, а также информации по поводу того, как в него еще попасть. Надо же мне было каким-то образом подменить колоды накрапленные. «Молодец, пойдем, там все узнаешь», — кивнул я на открытую дверь. Акими прошла следом за мной и поклонилась сидящим мужчинам. Те с интересом разглядывали ее. «Гейшу заказал? Или это девочка для подкладывания риса?» — спросил Бизон, взглядом раздевая Акими. «Симпатичная. Я бы с такой поборолся». «Нет, ни в коем случае это не гейша и не прочее. Это та, которая будет работать с нами и будет нашими ушами и глазами внутри клуба», — произнес я. «Акими — это Бизон, кот, змей, дракон. Господа, это Акими. Она принесла план здания. Нам осталось только разобраться в строении вентиляции, а потом выбрать момент, чтобы я смог подменить карты игрового клуба на крапленые колоды». Акими тем временем примостилась с края стола. Змей сразу же пододвинул к ней пиалу с чаем. Бизон взял пустую миску и наложил туда сладости. Кот же смастерил из салфетки оригами в виде маленького кота и поставил перед девушкой. Сенсей Наробу с усмешкой смотрел на действия друзей. Похоже, что меня никто не слушал. Все внимание было обращено на Акими. И с этими профессионалами мне придется работать? А если они в игровом зале начнут флиртовать с официантками вместо того, чтобы выносить игровой клуб? Что тогда? Все на смарку? После этого вам останется только надеть линзы сенсея Наробу и обыграть игровой клуб подчистую, сказал я, повысив голос. Как будто общался в пустыне. Да там хоть стервятники есть или ящерицы какие. Они бы послушали. А тут... Я как будто говорил в пустоту. На меня не обращали ровным счетом никакого внимания. Все внимание было приковано к Акими. Неужели правдива поговорка о том, что седина в бороду, а бес в ребро? «Скажите, а ваша мама сейчас замужем?» — спросил Бизон. «А бабушка?» — поддержал его змей. «У такой очаровательной малышки должна быть не менее очаровательная бабушка». «А может, у вашей бабушки найдется подружка?» Глухо прозвучало из-под маски кота. «Они остались дома», — растерянно проговорила Акими. «Мама замужем, и бабушка тоже». «Ну да ничего, муж не столб, подвинуться может», — убежденно проговорил Бизон. «Уважаемые», — повысил я голос, — «вообще-то я тут план рассказываю». «Да-да, мы внимательно слушаем», — отмахнулся кот и снова обратился к Акими. «Так сколько лет вашей бабушке?» «А маме сколько? Уверен, что она сейчас в самом соку», — поддержал Бизон. Я переглянулся с сенсеем на робу. Он только усмехнулся в ответ. «Да ты не переживай, тень. Это они тебя так подначивают. На самом же деле внимательно слушают. Говори дальше про свой план. Давай, открывай папку. Будем рассматривать веселые картинки». Акими уже успела покраснеть от такого количества внимания и молила меня взглядом о помощи. Я кинул ей спасательный круг. «Скажи, Акими, а когда Кибаята передает деньги инкассаторам?» «Он их вызывает каждую вторую пятницу месяца», — ответила девушка. «Приезжают люди в форме и с автоматами. Они быстро выносят сумки в машину и уезжают». «Ага, каждую вторую пятницу месяца. Как раз через 3 дня это и случится. Значит, операцию мы назначим на четверг. А завтра я ночью проберусь по вентиляции, чтобы заменить карты». «Мужчины, вы меня слышите? Кто поедет со мной?» «А как зовут вашу бабушку?» Вот и все, что услышал я в ответ.